through the shit until they murder me. Да. Здравствуйте, я могу, Сашина Яковлевна? Слушайте. Это вы, да? Да. Анна Сергеевна Коровина, специалист управления административного взыскания ОАБК, действует в интересах ПАО «Сбербанк», информирую о записи разговора вас. Сашина Яковлевна, звоним вам с такому вопросом. У вас ПАО «Сбербанк» по кредитной карте задолженность не погашена. И на 4 октября это 10 494 рубля 90 копеек. Со сроком просрочки 71 день. Учитывая длительный период неоплаты, вам необходимо долг оплатить уже в ближайшее время. А рекомендованный срок банком – это 2 дня. Когда от вас поступит платеж? А где уведомление от кредитора о том, что дело было передано третьим лицам? Ваш долг не был продан. И мы что? Представляем интересы банка на основании агентского договора. Стоимые ознакомлены были договоры, соответственно, все риски брали на себя. 230 федеральный закон, статья 9, пункт 1. При привлечении третьих лиц к взысканию просроченной задолженности кредитор обязан уведомить заемщика о том, что в наших отношениях есть ли какое-то третье лицо. И ну, не имеет значения, это по договору цессии или по агентскому договору. Ну, если в любом банк там случае. Дело ваше, ну, если дело ваше нам банк передал, значит, соответственно, он свои обязательства выполнил перед да? вами. А я утверждаю, что нет. Дальше что? Светлана Яковлевна, комментировать действия банка я сейчас не могу. Тем не менее, важно мне сделать нам работу. Мне это неинтересно, ваши комментарии. Я вам говорю о том, что меня кредитор не уведомил о том, что дело было передано третьим лицам. А до тех пор, пока это не произойдет, я не намерена с третьими лицами обсуждать свои финансовые вопросы. Это понятно? Светлана Яковлевна, это нет, понятно? Непонятно. Вам без нет, непонятно? Нет, непонятно. Вам повторяю без еще раз. До тех положение, пор, пока кредитор кажется. Не направил мне уведомление о том, что дело было передано третьим лицам, я с третьими лицами свои финансовые вопросы обсуждать не намерена. Теперь понятно? Светлана Яковлевна, если понятно дело находится у нас в работе, я отвечу. То, соответственно, банк свои обязательства все должен был выполнить. То есть мне надо не верить себе и действительности, которая, в которой я живу, а надо поверить телефонному какому-то голосу из трубки, да? А вам не в первый раз звонят, Светлана да Яковлевна. Да хоть в 16 раз знаете, мне звонят. Мне и вы прекрасно знаете, а вы пока еще не позаботились о том, чтобы кредитор меня законным образом уведомил. Вам ваш кредитор – это ПАО «Сбербанк», это вам не наша компания. Вам нужно заняться именно этим, что способствовать тому, чтобы кредитор поскорее направил мне соответствующее уведомление. До тех пор, пока такого уведомления у меня нет, я не намерена финансовые свои вопросы с вами обсуждать, что еще непонятно. Значит, Светлана Яковлевна, я тогда буду вынуждена отметить, что вы как заемщик да вы можете чего угодно в решении данного вопроса. Банк может расценить действия должника как отказ от оплаты. С этим тоже невыгодно будет сотрудничать с такими клиентами, которые не платят. Мне интересны какие-то доводы и суждения. Вы третье лицо, голос из трубки. Ну, вам безразлично ваше финансовое положение. Еще раз повторяю, ваши какие-то суждения мне абсолютно не интересны. Рекомендую извиниться что и бросить сказали? Трубку. Нет, не все сказала. Вы лучше бы вопрос свой решали. Я не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Значит, сейчас на этом значит, сейчас, третье лицо, извинитесь что за беспокойство, что вы меня побеспокоили в важный и нужный для меня момент. И положите трубку, и до тех пор, пока кредитор уведомление не направил, вы в этом не убедились. Сюда рекомендую не звонить, иначе огребете. Я не ее гарантирую, что по данному номеру телефона звонков поступать не значит, будет. Значит, вы свой выбор сделали, потом мера не по взысканию, мера по взысканию, скорее всего, банк будет продолжать в рамках правого поля. Ага. Нет а смысла диалог продолжать, вы в нем не заинтересованы. Если звонилки какие-то тупорылые звонят, а не банк. А то, что вы хамите под запись разговора, у нас предусмотрено за оскорбление личности, ага. административная ответственность. Ага. Да, а если вы не смогли оплатить задолженность так, 10 вот тысяч вот рублей, подумайте, где вы будете брать деньги на оплату. Бросила мне быстро. Административного смотри, какая штрафа, Светлана бубнит Яковлевна. Она мне тут. Всего доброго и вам. До свидания. Сливаемся. Да. Добрый день. Наталья Александровна. Слушаю. Наталья Александровна. Ваша фамилия верно? Вы кто? Меня зовут Кузнецов Сергей Александрович, финансовое агентство по сбору платежей. Информирую вас о записи переговора. Слушаю. Я к вам верно обращаюсь? Верно. Меня зовут, извините, звонок вам поступает по поручению компании Финекс Фонд Финансов. По вопросу ваших финансовых обязательств, сумма вашей задолженности на 24 сентября этого года составляла 52 тысячи ровно. Сумма у вас фиксирована. Есть требования вашего кредитора о полном погашении вашей задолженности. Как вы решаете вопрос с погашением вашего долга? А вы почему любопытствуете? Потому что мы звоним по поручению вашего кредитора и требуем от вас оплаты вашей задолженности. Какое имеет значение вам оплачивать? В любом случае, какое это имеет вашему значение? Кредитору. Вы абсолютно незнакомая мне компания. Мы звоним по агентскому договору. Вы абсолютно незнакомая для меня компания. Кредитор меня не уведомил, что третьих лиц привлек к данному вопросу. И с чем же вы не уверены? Вы не оплачиваете вашу задолженность. Вы почему интересуетесь моими финансовыми вопросами? Где доказательства? Потому что мы звоним по поручению вашего кредитора, по агентскому договору. Уведомление где? Какое уведомление, Наталья Александровна? То, которое прописано в 230-м федеральном законе, статья 9, пункт 1. Кредитор при привлечении иного лица к действиям по возврату просроченной задолженности обязан в 30-дневный срок с момента привлечения данного лица уведомить должника путем направления заказного письма с уведомлением о вручении, либо под подпись лично в руки. Слышали о таком законе замечательном? Наталья Александровна. Вы понимаете, что у вас задолженность в любом случае имеется, и вам в любом случае ее оплачивают. Так почему вы не оплачиваете ваш долг? А почему вы пытаетесь откреститься от вопроса, который я вам задала? Какого вопроса? Вам уведомление было отправлено. Оно мне не пришло, такое уведомление. Ну, давайте с вами адрес уточним. Нет, я третьим лицам свои персональные данные не разглашаю. Ну а что же вы? Что же вы тогда ждете, раз вы не уточняете информацию? Может быть, на неверный адрес вам отправили. Так, а вы тут Наталья при чем? Кредитор должен отправлять. У кредитора есть мои персональные данные. Есть Наталья Александровна, у вас в любом случае имеется задолженность, которую нужно погашать. В любом случае, до тех пор, пока я не получала уведомление о том, что дело было передано третьим лицам, я с вами не намерена обсуждать свои финансовые вопросы. Что непонятно? Так позвоните на горячую линию. Мне это не нужно, это обязанность кредитора. Уточните информацию. Это обязанность кредитора. Вам нужно, чтобы погасить эту задолженность, потому что она у вас имеется. У вас негативная кредитная история формируется из-за того, что... И считаю, с того момента, как я вас уведомила о том, что мне кредитор не направлял уведомление, дальнейший разговор считаю бессмысленным, потому что я с вами обсуждать свои финансовые вопросы не намерена. Если вы хотите получить ответы на свои вопросы, позаботьтесь о том, чтобы я была уведомлена должным образом. Наталья Александровна, я за нее. Есть требования законные вашего кредитора, которые вы обязаны исполнить. То есть погасить вашу задолженность в полном объеме. Поэтому изыскивайте денежные средства и погашайте ваш долг. Не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Пока-пока. До свидания. Готовьтесь к разговору. Да. Алло, здравствуйте. Ольга Игоревна. Кто спрашивает? Похоруков Андрей Игоревич. Ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Первое коллекторское бюро уже, да, что-то говорит. Услышать Ольгу Игоревну. Ну, так не особо. Чего вы хотели? Не особо. Угу. Первое коллекторское бюро разговаривается. Я звоню по поводу ваших неисполненных финансовых обязательств, если вы являетесь Ольгой Игоревной. Все верно? Верно. Каких Игоревна? Обязательств? Ну, подождите, вы Ольга Игоревна. Да. Вот, хорошо. Тогда давайте продолжим. Сейчас расскажу, какие неисполнены финансовые обязательства, откуда, почему, как, зачем. Изначально вы брали денежные средства, это домашние деньги, то есть микрофинансовая организация. Знаете, да, такую? Ага. Знаете. Вы вот взяли денежные средства, им не вернули. А они, согласно 382 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, переуступка прав требований, знаете такое? Продала ваш долг в нашу организацию. Когда? По договору цессии теперь. А, когда продала? Сейчас скажу. А, дата передачи в 2018 году. А именно? 29.06. 29.06.2018. Угу. Договор цессии где? А, отправлен был по адресу регистрации. Давайте проверим. Вы зарегистрированы в проекте? Да. Там и проживаете? Да. У вас должна быть на руках договор цессии? Нет. Никто то мне есть ничего не отправлял. Мы его отправляли? Видимо. А, отправляли. Ну, я ничего не получала. Ну, то, что вы ничего не получили, это уже, наверное, ваша проблема. Вы на какой письмом отправляли? Как отправляет организация, я не знаю. Я уверен со стопроцентной вероятностью, то, что организация отправляет письма. Давайте уточню этот момент. Я спрашиваю, почему? Подождите. Потому что если это было вот заказное письмо, я понял, то вы можете трек то номер с уведомлением. Узнать. Конечно, я трек номер могу узнать у вас и разбираться с Почтой России. Если вы отправляли, то где мое письмо? Ага, хорошо. Сейчас, секундочку. Угу. Ага, узнал информацию. Вы еще здесь, не ушли? Да, слушаю. Изначально отправляют обычное письмо, без, как сказать, без уведомлений. Не заказное письмо, обычное. Но я ничего не получала. Не получали. Хорошо, давайте я вот посмотрю. У вас есть две задолженности. Я вот звоню по одной. Есть у вас еще вторая, там сумма меньше. Сейчас вот скажу про первую, вот, по которой я звоню. 41 882 рубля 63 копейки. То есть, а вторая задолженность, как я понял, 3000. Сейчас откроем. 2395 рублей 80 копеек. Это где? А, сейчас тоже расскажу. А это... Платят, брали денежные средства, тоже микрофинансовая организация, знаете такую? Тоже договор цессии у вас. Тоже договор цессии, все верно. И тоже уведомление. Тоже отправили, тоже уведомление. Я вас услышал, давайте так. Вот по поводу где 41. Для нас изначально как бы эта задолженность превыше, потому что ну сумма внушающая, правильно? Ну, то ли 2000, то ли 40. Вот. По поводу. Мы можем отправить вам еще один договор цессии. А вот по именно адресу регистрации. Он вам придет. Я не уверен, ну как сказать, через сколько. Ну, я не думаю, что он месяц будет идти, конечно. Но я не знаю, может в течение недели-двух письмо должно прийти. Если вот приходит письмо, вы как бы убеждаетесь, что письмо действительно настоящее, вы готовы пойти и оплачивать свою задолженность? Давайте вы сначала пришлете мне доказательства того, что у вас есть правотребования. Я понял. А потом мы с вами поговорим. А то вот просто смотрите, просто... Слушайте, мне это не нет, я понимаю, что как бы ситуация гипотетическая, да. Просто так письмо, смотрите, не высылается. Вот но давайте если хотя вы бы говорю... Не так, смотрите. Отправлять письмо, значит, я благодаря вам имею право не исполнять какие-то ваши требования. Не, письмо, смотрите, письмо мы отправим. Я вот хочу попытаться с вами договориться, при каких условиях у нас отправляется письмо. При условиях, если вы, допустим, после того, как я еще раз говорю, убеждаете, что письмо настоящее, вы идете оплачивать. То есть заранее обговариваются условия хотя бы оплаты. И то есть как вам будет удобно? То есть смотрите, если вы... Ну, вам письмо приходит, да? Вот письмо пришло. И вы, ну, как сказать, думаете, что все-таки письмо фальшивое, да, как бы неправильно, то есть оно составлено там юридически или еще что-то, да. То есть вас же никто не обязан, ну, вы же не обязаны будете пойти и оплачивать. То есть если вы не уверены, правильно? То есть вы можете его проверить там с юристом, не с юристом. Как бы это ваше дело, правильно? О чем вы говорите вообще, я не понимаю. Вы пока мне не доказали свое право требования. Зачем мы сейчас какие-то непонятные для меня ситуации обсуждаем? Вот я вот... В смысле непонятные? Все вполне логично, непонятно. Просто и понятно. Вы обязаны мне направить договор цессии, чтобы я с ним ознакомилась. Договор цессии отправляется, еще раз говорю, в том вот случае, если вы согласны в дальнейшем оплачивать. То есть я пока он, еще ни с чем не согласна, пока я не ознакомилась с договором. Я понял. Ну вот я это и хочу вам предложить. Это мой окончательный ответ. Подождите. Нет, я вас не понял. Это мой окончательный ответ. В любом случае, вы сначала направляете мне документы, а потом мы с вами разговариваем. Подождите, я понял. Еще раз я вам говорю, то есть никто обязывать вас оплачивать именно вот сейчас не будет. То есть давай пока вы не получите данное письмо. Вот, да, я поэтому и говорю, правильно? Я с вами хочу заключить, грубо говоря, сделку. Нет, при получении, только после, при получении. Нет, нет, никаких сделок. Сначала, смотрите, сначала вы меня даже не выслушали. Я же не собираюсь. Я сначала понял. Сначала документы, потом вот. Все остальное. Вы получаете документы, так, получаете документы. После. Вы меня не слышите? Еще раз повторяю, сначала документы, потом какие-либо сейчас. Договоры. Я вас понял, еще секунду. Новенький, что ли, советуетесь там с кем-то? Еще раз, я вот прям поговорил с более-менее и получше грамотным специалистом, поэтому слушайте, смотрите. В данный момент, еще раз, просто так отправлять договор цессии, мы вам не будем. То есть изначально он был отправлен. Так, то, что вы его не получили, это уже ваша проблема. Дальше, я рассказываю просто это. Слушайте дальше и рассказываю всю ситуацию. Веселые вы там. А, смешно, да, вам? Ну, а вот мне уже не смешно. Да, конечно, смотрите, не смешно, вы денег вы, не заработаете. Ну, вы будете... Ну, да нет, заработаем. Смотрите дальше. В дальнейшем вы не будете оплачивать, потому что вы говорите, что у вас нет подтверждения. У нашей организации есть подтверждение, что данное письмо было отправлено. То есть подтверждение есть. Какое его тоже отправлять вам? Подтверждение у вас есть, если вы отправляли обычное письмо? Какое может быть подтверждение отправки обычного письма? То есть, что именно это письмо было отправлено, то, что вы его не получили, какое я ей говорю, вот этого подтверждения у нас нет. Какое может быть подтверждение отправки обычного письма? Ответьте мне на вопрос. Какое может быть подтверждение отправки обычного письма? А, квитанция об оплате. А об оплате чего? Об оплате отправки этого письма. То есть мы же не просто так бесплатно письмо отправляем. В этой квитанции не указано, какое именно письмо вы отправляете. Поэтому эта квитанция не является доказательством того, что вы что-то отправляли. Да вы что? Что вы слышите? Нет. Там указано письмо, просто обычное, обыкновенное письмо. Угу. Именно по адресу, по этому адресу. Угу. Если вы его не получили, это уже ваша проблема. Дальше говорю. А, смешно вам. Дальше. Подождите. Слушайте дальше. Ну, давайте. Так как я еще раз говорю, то, что вы его не получили, это ваша проблема. Денежные средства вы взяли, способ потратить вы их нашли, способ вернуть не нашли. Дальше. Дело пойдет в суд. Если вы вы же не будете оплачивать, правильно? Я вам говорю то, что именно та документация, которую вы требуете, уже была отправлена по адресу регистрации. Ага, ага. Доказательств только нет. То, что я еще раз говорю. Подождите. Дело идет в суд. Ну, подождите. Чего вы смеетесь? Вы понимаете, что вы себя глупо ведете? А вы себя не глупо ведете? Вы дело идет в суд. Не изучили смотрите. Предмет, прежде чем дело, вот эту всю ерунду дело. Говорить. Подождите. Слушайте дальше. Дело поступает в суд. Это рассматривается. Выносится решение суда. В течение 10 дней на ваш адрес опять отправляется решение суда. В течение 10 дней вы его сможете обжаловать. Если вы его не обжалуете в течение 10 дней или не получите, это уже опять ваши проблемы, вы же понимаете? А, если вы про судебный приказ, смотрите. Я его отменю очень да. быстро. А если в течение 10 да. дней не как? Придет то, вам что уведомление, от, нет. Отмените приказ. Страшного, потому да. потому что если он, вы не отмените его в течение 10 дней, то смотрите... Судебный приказ вступает в силу, вы его должны... Я не отменю. Вы его должны... Я уведомление получу сразу и отменю. А что тут удивительно? Нет, не отмените, потому что судебный приказ... Ну, я уверен, что вы его не отмените. Откуда такая уверенность? Потому что все... Ну, смотрите, судебный приказ выносится на каких основаниях? То есть там будут все документы, подтверждающие, что вы действительно должны первому коллекторскому бюро. И просто так вы его не отмените. Серьезно? Все. А вы... Да. Знакомые просто так, вы как хотите, А, 129-я статья. Угу. Я знаю 229-ю статью. Нет, 229-я, то, что вы будете обязаны вернуть всю сумму сразу после того, как вынесется приказ. И вы будете обязаны вернуть 41 тысячу сразу, знаете, кодекса. Да? Судья отменяет судебный да. приказ, если от должника в установленный срок поступит возражение относительно его исполнения. В определении об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное требование не может быть предъявлено в порядке, может быть предъявлено в порядке искового производства. Вот и все. Я отправляю возражение ага. относительно вынесения судебного приказа. Его отменяют. Что вы глупости говорите? А, его, смотрите, его будут рассматривать. Никто его просто не так, будет еще раз говорю. Вы ерунду не Нет, говорите, просто сейчас. Так его не отменят. Вы знакомы хотя бы вообще Это немножко, не хотя бы с судебной практикой? Или вы просто так говорите, то, что а, у вас написано где-то? Да, конечно, просто так беру, говорю от балды, то, что мне... Да, вот, мне при, вот взял, вот, кажется. Вот придумал, вот... вот Вы вот будете идти в суд, вот это вот так, да нет, вы ошибаетесь, поэтому я так и пишу, то что вы, ну, требуете тогда судебного разбирательства. Да, требую судебного разбирательства, удачи в суде. Еще вопросы есть? А, да, без проблем, я их могу задавать бесконечно, но толку, если вы на них не отвечаете, не идете на контакт. А, ну так все, разговор окончен? Да. Ну все, можете быть свободны. Ну, это вы свободны, до свидания. Вы я всегда ходите. Была свободной, а вас я отпускаю. Пока-пока. А, нет, вы ошибаетесь. До свидания. А что вы трубочку-то не кладете? Да, зачем мне это надо? Вы позвонили, вы кладите. А, так, ну, а вы знаете, да, что у вас денежные средства снимают со счета? Да? Как бы вам без разницы, да? Кто? Да. Закон о связи. Ну, я же звоню. Закон о связи. Что? Что? Закон о связи, читаю. А, закон о связи, то, что я должен положить ну, трубку, да? То есть Нет, обязан. То, что... А что? Звонки у нас не снимаются, денежные средства, за исключением случаев, когда человек в роуминге, а я не в роуминге. А, ну, это, подождите, денежные средства снимаются, то есть, если это предусмотрено вашим оператором. Какие я же не знаю, что у вас за оператор, что правильно? Что хрень вы городите вообще? Я говорю, закон о связи, смотрите. Он в нашей стране по закону, все входящие звонки бесплатные, невозможно это технически, невозможно. А, нет, смотрите, если, допустим, вы звоните из Билайна на мегафон, то входящий звонок, он не будет бесплатным. Вы, наверное, где-то ошибаетесь, перечитайте сами законодательство, перечитайте. Вы что говорите? Я, ну, когда вам на мегафон звонят с Билайна, у вас входящий не бесплатный? Нет, не бесплатный. Вы в какой реальности мегафон живете? Денежные средства. А, в России, где я живу еще раз. И еще раз говорю, это предусмотрено, как... Да, ну, да, вы заключаете да, договор. Да, вы не знаете, да, не уверены в этом. Идите, почитайте закон. Вы ведете себя как вот умственно отсталая женщина, грубо говоря. Понимаете, да? До свидания. Пока, чмошник, сливайся уже, господи. О, ошибка природы. Ага, вот это сейчас уже было как оскорбление, а, да, обидно вы знаете, было, что да? разговор записан. Да, сейчас обидно было, конечно. На лбу себе его запиши. Ага, вот, вот это тоже обидно было. Вот. А вы знаете, что я против вас могу тоже в суд подать за оскорбление да, личности, вперед, да, знаете вперед, это? Хватит трындеть, уже вперед, пора делать конечно. Что-нибудь. Я посмотрю, как это у тебя получится. Делаешь, значит. А что получится? У нас есть юристы, которые мне вот помогут давай это сделать. Уже хватит трындеть. Меньше слов, больше дела. Чего ты как баба себя ведешь? Меньше слов, мужики больше так дела. Не поступают. Нет. Мужики берут и делают. Ой, вот сейчас тоже обидно было. О, вот обидно, вот, какой ты серьезно, обидчивый. Вот сейчас слезу пущу. Давай, давай, пускай. Ну и что, сливаешься, нет? А что я должен сливаться? Унитаз. А, вот это тоже обидно. Да. Понимаете, да? То есть обидно. Вы прям... Я же говорил, что разговор записывается, да? Вот это да! Ну, переслушивай по вечерам эту запись, чтобы не забывать о том, кто ты и что ты. Ага. Ага. То есть вы, подождите, я вот сейчас вот прям вот вы вот смеетесь, ведете себя глупо, по-детски. Да. Вы уверены, что вы не будете выплачивать данные денежные средства? Тебя просто затроллили, малыш. Вот и все. Затроллили. Ну да, конечно. Ага. Новый сленг выучили, затроллили. Да, да, и да, думаете, да. Что... Да, ага. Ага. Поддерживаете молодежный такой стиль, да? Что говорит дебила? Ага, ладно. Да, да, да. Ладно, дальше я уж тогда оскорбления в свою... Да, в адрес не буду выслушивать, а то уж вы уж там разойдете сейчас еще и на нецензурную лексику вдруг не перейдете, исключено. А то тогда уж да, исключено, сливаться да. Уже. Сливаться. Да, я не сливаюсь, просто вы уже тянете разговор, а это уже тоже нам не выгодно. Да, вы тянете разговор. Выгодно, я же плачу за разговор. Не, невыгодно в том случае, то, что я с другими клиентами не разговариваю, поэтому невыгодно. Давай, а так-то смысл? Тут. До свидания. Пока, малыш. До свидания. Пока.